Глава 19. Отказаться я не могу. И иду, поддерживаемую под руку миллиардером, осторожно ставлю ноги, чтобы не запутаться в подоле платья. Не хватало еще так опозориться. Чувствую, как кожу жалят злые и завистливые взгляды, полное недоумение. Мое лицо незнакомо, мою фамилию Градов вообще не назвал ни разу. Я темная лошадка, и градус любопытства просто зашкаливает. Один из самых лакомых женихов вдруг обзавелся невестой. Скрип зубов одной до неприличия декольтированной девицы я слышала очень отчетливо, когда нас представляли друг другу. Мы выходим на танцпол, где уже двигаются под музыку другие пары. Градов кладет свою горячую ладонь на мою обнаженную поясницу. Я опускаю свою ладонь ему на плечо. Градов высокий, даже на каблуках я и близко не ровнее ему в росте. Приходится чуть запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в лицо, а не на твердую линию подбородка. «Ты допустил промашку в своем идеальном плане?» Шепчу, стараясь держать улыбку, изображая влюбленную и счастливую дурочку. «Какую?» Выгибает насмешливо бровь. «Я просто жажду узнать, что же я упустил». «Танцы?» Отвечаю, стараясь не наступить Градову на ногу. Хотя очень хочется вонзить каблучок в эту начищенную до блеску туфлю. «Ах, это...» Насмешливая улыбка продолжает играть на его губах. Наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо. «В танцах, Женя, хоть вертикальных, хоть горизонтальных, все зависит от умения партнера. А я умелый партнер, об этом тебе не стоит переживать». Вспыхиваю, когда понимаю, какие еще танцы имеют в виду Градов. Прикусываю нижнюю губу. Со стороны мы явно выглядим воркующими влюбленными. Градов уверенно ведет меня в танцы, поддерживая и не давая столкнуться с другими парами. «Тебе очень идет румянец смущения». Снова наклоняется и шепчет. «И вообще ты отлично держишься». И все время, пока длится танец, Градов невесомо поглаживает кончиками пальцев мою обнаженную кожу. Не понимаю, почему, но я очень остро реагирую на такие простые ласки. Даже сквозь волнение пробивается какая-то истома. Градов кружит меня в танце, не давая сбиться с шага. Мое внимание сосредоточено только на нем. Кажется, что каждый нерв моего тела оголен, будто на сказочном балу я танцую с прекрасным принцем. Только вот у принца в груди вместо сердца — камень, и об этом нельзя забывать. А ведь так легко забыться, закружиться под эту чарующую музыку, исполняемую настоящим оркестром, потеряться в этом блеске и принять чудовище за благородного мужчину. Когда так крепко и уверенно держат мужские руки, а его запах заполняет легкие. Этот запах, присущий только Градову, кружит голову не хуже афродизиака. Но музыка стихает, и я медленно возвращаюсь в реальность. Градов ведет меня к столику, но на полпути нам дорогу преграждает Данил. «Влад, позволишь на один танец украсть твою невесту?» Улыбается, но в его голосе я улавливаю нотки издевки. «Если Женя не против». Перекладывает решение на меня Градов. Или так показывает, что у меня есть свобода выбора. «Женя, не откажи». Продолжает чарующе улыбаться Данил. «Один танец, и я верну тебя за столик в целости и сохранности». Думаю с минуту, перевожу взгляд с Градова на Данила. Привлекательный мужчина, богатый, воспитанный, но что-то меня тревожит. Но ведь мне еще почти 5 месяцев изображать невесту, поэтому с улыбкой отвечаю. «Если Влад не против, то на один танец я согласна». Говорю, рассудив, что прятаться не выйдет. И самое безопасное — начать с Данила. Друг Градова ведет меня обратно. Музыка уже играет, и встаем с краю, тогда как Влад сумел вывести меня почти в центр. «Женя, ты сегодня смогла затмить всех своим появлением», — усмехается Данил. «Ты очень красивая». Вежливо улыбаюсь. Не нравятся мне комплименты эти. Почему-то нехорошим предчувствием напрягает интонация, с которой они произнесены. «У тебя хорошо получается», — склоняется ко мне и понижает голос. «Но это ж ненадолго». «И?» — вопросительно вскидывая брови. «Какое ему дело? Пусть бы отговорил своего ненормального друга. Но тут рука Данила скользит по моей спине ниже, даже нарушая грани приличия, а сам он говорит. «Я готов предложить тебе щедрое содержание, когда контракт закончится», — говорит и на мгновение со страстью сжимает мою талию. «Ты обворожительна. Стоит воспользоваться моментом. У тебя будет такая жизнь, о которой ты никогда не мечтала». Пытается, наверное, соблазнить меня. А у меня в груди паника разрастается и обида. Это такая проверка, да? Выведать, не будет ли невеста липовая ходить налево. как реагирует на приставания других мужиков? Градов — феерическая скотина. В приличном обществе и с невестой друга руку стоит держать выше. Чеканю, но продолжаю держать улыбку, хоть это и очень трудно. Я понимаю, что понятие морали вашей прослойки общества стерто напрочь, но деловые договоренности вы же соблюдаете? Так вот, вы сейчас нарушаете деловой этикет, делая такое предложение. Тем более Влад якобы ваш друг. А вы играете в темную, Данил. Покупаете весьма некрасиво. В моих глазах вы упали как мужчина, когда представили свою пассию, а сейчас и как бизнесмен. Действуете из-под тишка за спиной у друга. Данил даже с шага сбивается, но быстро берет себя в руки. Прищуривается, разглядывает меня, будто первый раз видит. «Руку выше поднимите», — напоминаю. «С Миленой такие фокусы проворачиваете». «Надо же!» — усмехается. «А зубки-то есть. Может, еще и Владу пожалуешься?» — спрашивает сарказмом. «Обязательно», — киваю. «Защищать честь невесты — его прямая обязанность». «Да было б что защищать». Опять хмыкает, но тут же прикусывает язык. «Извинитесь». Шиплю, с трудом удерживая улыбку. «Вы сейчас оскорбили меня намеренно, прекрасно все зная». Смотрю на Данила прямо, ожидая его реакции. Все прекрасно знает и уверен, что как только один контракт закончится, я с радостью подпишу второй. Да я и первый-то подписала не из-за денег. «Извини», — наконец произносит и руку смещает вверх. «Не подумал». Выгибаю бровь. «Не подумал?» Глупая отмазка. Бизнесмены такого уровня думают на 3 шага вперед. Скорее я поверю в то, что специально это сказал, потому что я ему отказала. Если танец с Градовым буквально промелькнул, то этот с Данилом все тянется и тянется, как резина. Мне неприятно его прикосновение, мне не нравится запах его парфюма, даже немного мутит. Хотя Данил красивый мужчина, но отталкивает где-то на интуитивном уровне. И пусть улыбается чаще своего друга, да и разговорчивее намного, меня он все равно отталкивает. Наконец, музыка, которую я почти не слышала, стихает. Данил галантным, отточенным жестом подносит мою руку губам и едва ощутимо прикасается губами к запястью. Потом кладет мою ладонь на свое предплечье и уводит к столикам. Я выдыхаю с облегчением. Цирк, да и только. У столиков Градов беседует с каким-то мужчиной в годах. Оба улыбаются, явно довольные друг другом. Завидев нас, Градов протягивает ко мне руку, в которую я вцепляюсь, как в спасательный круг. Жмусь к боку мужчины, ища поддержки. На этом великосветском приеме меня не пугает только он. Почему-то только его я не боюсь, и сейчас стараюсь спрятаться за ним от жалящих взглядов. Градов никак не комментирует мое поведение, даже бровью не ведет. Наоборот, обхватывает меня рукой за плечи, прижимая к своему боку сильнее. «Максим Никитич», обращается к импозантному потянутому мужчине. «Моя невеста Евгения». «Здравствуйте». Смущаюсь пристального внимания мужчины. «Какое прекрасное имя! Подстать владелице!» Улыбается Максим Никитич, протягивая ко мне руку. А его цепкие глаза проходятся по мне внимательным взглядом. «И почему о вашей помолвке еще не трубят все светские и околосветские оборзеватели?» Не понимая последнего слова, а через секунду до меня доходит ирония, улыбаясь, протягивая свою руку для пожатия. «Счастье любит тишину». Произношу. Теперь уже Максим Никитич выгибает бровь, а потом одобрительно кивает. Я же продолжаю, раз Градов молчит. «Мы не скрываем, просто не афишируем». «Надо же!» Усмехается, так и не выпустив моих пальцев. «Влад, что я могу сказать? Довольно редко сейчас найдешь девушку, которая бы не сообщала о своей помолвке всем и каждому. Тебе повезло». И смотрит на Градова испытующе, будто чувствует подвох. Я же осторожно вытягиваю свою руку из захвата и кладу ее Владу на грудь, будто показываю этим жестом, что у меня все права на этого миллиардера. Колечко при этом ярко сверкает, прозрачно намекая, что это вовсе не шутка. «Женя скромная». С нежностью в голосе произносит Градов, накрывая мою руку своей. «И не любит светские тусовки». «Похвально», — кивает Максим Никитич. «Ну что ж, поздравляю, коль так». Я чувствую, что этот Максим Никитич сомневается в нашей искренности. Сердце начинает биться тревожно. Неужели только Милена способна нам поверить? Или девицы где-то проболтались? На моих щеках опять вспыхивает румянец, потому что меня опаляет стыд провала. Но Максим Никитич принимает мои олеющие щеки за смущение. «Какая красавица у тебя в руках, Влад!» уже гораздо более искренне произносит он. «Женя — настоящий бриллиант». Будто бы даже с гордостью произносит Градов, актер Погорелого театра. «Несомненно», — кивает Максим Никитич. «Прошу меня извинить, пора. Возраст уже не тот, чтобы до полуночи отплясывать. Приятно было познакомиться, Женечка. Данил», — кивает другу Градова. «Евгения», — поправляя мужчину, не задумываясь, и чувствую, как под ладонью каменеет тело Градова, как напрягается. «Строгая какая, однако». Максим Никитич одобрительно кивает. «Вот теперь вижу, что бриллиант. Всего хорошего». «И вам», улыбаясь. И когда мужчина от нас отходит, выдыхая облегченно. Даже ноги слабеют, почти не держит. Но Градов на чеку и не дает мне упасть. Поддерживает. «Итак», заговаривает, когда Максим Никитич теряется в толпе. «Собственно, это был он, тот самый». Распахиваю глаза шире. До меня доходит весь ужас ситуации. То есть ради этого человека Градов и затеял это все. По моей реакции понимает, что я догадалась, кивает, подтверждая мои мысли. «Как потанцевали?» — спрашивает, прошивая меня внимательным взглядом. Ноги никто никому не оттоптал, чуть сдергивая нос. Только вот некоторым бы в тренажерку походить, руки укрепить, а то все время соскальзывают. Смотрю на Данила, который косит взгляд в сторону. «Я же извинился». Вздыхает и отходит к столику. А Градов наклоняется к моему ушку и нахально произносит. «У меня, малышка, руки сильные и не соскальзывают в самый неподходящий момент. Скоро можно будет уехать, и я покажу тебе все на практике. Теперь у меня и уши горят так, что хоть лед прикладывай». А Градов весьма доволен собой, настроение у него заметно улучшилось. А я же, наоборот, все сильнее нервничаю, потому что, выждав приличное время, Градов ведет меня к автомобилю, и в его глазах я ясно читаю, что сдерживаться он не намерен. Он не дает мне ни минуты передышки. Едва дверь за нами закрывает водитель, и машина трогается с места, сразу поднимает перегородку из тонированного стекла, а меня резко дергает на себя.